Глава 14. Первая жертва. 28 сентября. Подмосковье. Доступно 8 из 80. Пси 122 из 702. После небольшого отдыха я решил испытать еще один свой навык. Берсерк. Или боевой транс. В имени навыка присутствовали оба названия. Руки чесались уже давно. Полноценный навык. Такого же ранга, как отвод глаз, пускай и намного менее полезный. Хотя его полезность предстоит выяснить именно сейчас. Я еще раз все пересчитал, оценив риски. Вряд ли я брошусь искать и убивать людей. Да за 5 минут и не успею. Плохо будет только, если неожиданно начнется миссия, но все равно когда-нибудь испытать его надо. И лучше в спокойных условиях, а не тогда, когда жизнь будет висеть на волоске. «Активировать берсерка!» По всему телу прошелся жар, а легкие судорожно вдохнули воздух. Все мышцы почувствовали огромную силу. Тут же захотелось рвануть вперед и что-то сделать. Убить, порвать, расчленить, нанести как можно больше урона и разрушений. Тело тоже начало подергиваться. Я просто физически не мог стоять на месте. Хотелось нескончаемого движения. Вот это, конечно, вштырило. «Это я понимаю. Казалось, будь я в таком состоянии в другом мире, порвал бы и хоб-гоблина, и паука. Но критичность мышления все же сохранялась. Разумом я понимал, что, скорее всего, тогда не справился бы один на один, вне зависимости от навыков. Да и сейчас людей убивать я не планировал. Но вот сдерживать себя от действий больше не мог». Я прорычал, но не очень громко, доставая нагинату и врубая ее в дерево. Древко стальное, значит, она не сломается. Еще удар. И еще. Это было как сильное желание почесаться, помноженное на большой множитель и выражающееся в желании разрушения. Еще сильнее. В мозгу начала концентрироваться вся злоба на мир и все обиды, которые только у меня были. В руки била сильная дача, но я не прекращал, продолжая дубасить острием по дереву. Но не тупо в одно место, нет. Я менял угол наклона, вырубая углубление, а потом начал смещаться, перенося удары по окружности. Минута. Вторая. Руки начали ныть, но я не останавливался. И, наконец, дерево хрустнуло и начало заваливаться прямо на меня. И почему часто люди бегут от дерева? Ведь понятно же, что надо прыгнуть просто в сторону. В моем случае, под адреналином, я просто пафосно шагнул вправо, провожая взглядом пролетевший в паре десятков сантиметров ствол. Чувство могущества еще не отпустило, и я начал осматриваться по сторонам, правда, уже немного успокоившись. Упс. Взгляд зацепился за красное пятно. Да ёкарный бабай! Ну, угораздило же! В стороне, между деревьев, напряженно замерли 4 человека. 2 парня и девушки, чуть ли не с открытыми ртами, наблюдающие за мной. А у меня в руке нагината, улыбка до ушей и только что сваленное дерево, убитое серией зверских ударов. Не знаю, что они там подумали, но я просто помахал им лезвием, отчего они, наконец, отмерли, бросившись как зайцы. Реально! Такой скорости по пересеченной местности могли позавидовать лучшие спортсмены. Одна девушка споткнулась, смачно приложившись об корягу, но остальные 3 этого уже не увидели, скрывшись в чаще леса. Я уже было хотел валить, но девушка так и не поднималась. «Да за что мне это? Только не говорите, что она умерла, упав глазом или горлом на сук, как в каком-нибудь фильме». Я закатил глаза к небу, но не увидел там ответов, и, оперативно подхватив рюкзак, рысцой приблизился к потерпевшей. К моему глубочайшему облегчению она начала двигаться. «Эй, вы там живая?» Возможно, глупо, но мое лицо они уже видели. Благо, что не засняли на телефон. Не думаю, что голос сильно повысит шансы на мою идентификацию. Девушка поднялась и села на землю, держась руками за голову. Потом она все же сфокусировала один глаз на мне, но так ничего и не ответила, находясь в крайней степени растерянности. Причем, возможно, из-за навыка, но я отчетливо ощущал ее оттенки злости, растерянности, страха. «Живая? Рана сильная? Помощь нужна?» Она продолжала молчать, держась за лоб, но потом все же помотала головой. А я заметил на ее руках кровь. Немного, но рана есть. Засунув руку в рюкзак, достал бутылку с водой, начав подходить. Возможно, опять же глупо демонстрировать свое лицо полным планом, но... Дай рану посмотреть, может, промыть надо. Она немного дернулась, явно ощущая страх, но вскакивать и убегать не стала, убрав руки. Ну, не так уж и страшно. Рассечение на лбу. Будет шишка и, возможно, шрам. Я открутил бутылку, бесцеремонно вылив воды на рану. Отчего она дернулась? Серая куртка, блондинка, стройного телосложения, лет 20. Хотя я плохо определяю на взгляд возраст. Подставь руки, тоже надо грязь смыть. Телефон есть, своим позвонить сможешь, чтобы забрали? Я начал лить воду ей на руки, перемазанные в земле, а девушка кивнула. Видимо, страх закончился, сменившись иным оттенком истеричного состояния. «Смогу, козел». Последнее она добавила полушепотом, и в этот момент вода перестала литься из бутылки, а синие глаза поднялись вверх, со страхом уставившись на мою рожу. «Это... я не вам. Это они... он... бросили. Простите». Чувство страха снова к ней вернулось. Как-то даже неудобно стало, хоть и немного смешно. «Прощаю. И это... я надеюсь, что ты не будешь искать меня через полицию». Мой голос стал чуть суровее, а, возможно, со стороны это звучало как могильный тон, обещающий закапывание живьем. Да и на моем лице снова что-то могло появиться из разряда взгляда психопата. И незнакомка начала мотать головой, снова зажав рану. «А что вы делали?» Вопрос содержал досаду и сильный интерес. «Тренировался. Скоро конец света и приход системы. И монстры полезут». «Ну все, звони своим, а я пошел». Понаблюдав пару секунд за скрежещущими шестеренками в ее мозгах, отражающихся во взгляде, я начал разворачиваться. Она хотела что-то сказать, но я развернулся, в темпе поскакав в чащу. «Надеюсь, все обойдется. Лес большой, камер в нем нет. Можно выйти в каком-нибудь не очень людном месте, а потом запутать следы». Все камеры в районе даже километра, вряд ли кто-то будет смотреть из-за одного сваленного дерева и несерьезной раны у пострадавшей. Или я просто себя успокаивал. Действие навыка «Берсерка» спало, а на тело начала наваливаться сильнейшая усталость. Даже не усталость, а перенапряжение в мышцах. Зато теперь я знаю, как это работает. А темные глубины подсознания снова начали шептать. То самое подсознательное, которое иногда может шептать кому-то, что вот этот магазин можно ограбить и очень легко. Подавляющее большинство от него отмахивается, по разным причинам, но все же продолжая жить законопослушную жизнь до старости. Ну а некоторые ему поддаются, становясь преступниками. Мне же оно в данном случае шептало, что за человека можно получить намного больше, чем даже за гоблина. Точных формул я не знал, но вроде люди на ранг выше, чем гоблины. Если за второуровневого паука ранга Ди дали так много, то и за человека должна перепасть. Но пока что мое сознание отмахивалось от этих идей, оставляя их на уровне темных теоретических предположений. И вряд ли что-то в ближайшее время изменит меня настолько, чтобы начать пытаться их реализовать. Разве что тотальный апокалипсис, с прямой угрозой своему выживанию. Из леса я выбрался чуть в стороне от того места, где входил, просто потому, что тут и так было меньше всего людей и камер из всех известных мне мест. А искать что-то лучшее — это тратить кучу времени с большим шансом дождаться полицию, которая с радостью схватит тупого преступника, даже не успевшего уйти подальше. Потом уже я начал плутать, предпочитая идти рядом с дачными домами, иногда сворачивая в заросли растений. Потом даже сделал крюк в другой район, специально засветившись на камерах. Потом снова пустынные места, и там переоделся. Как чувствовал, что другая одежда может пригодиться. И только через 2,5 часа, на подгибающихся ногах, я ввалился домой. Ну, с другой стороны, это была отличная тренировка на ноги. Завтра они будут болеть, но это я как-нибудь перетерплю. И почему умные мысли, например, о бандитской маске, закрывающей лицо, приходят только после ошибки? Тут же я сам себя успокоил, залипнув в телефон. Срубание одного дерева — это только административка, а в ране девушки я вообще не виновен. Вероятность отправиться в места отдаленные, даже в случае поимки, весьма мизерная. Но все равно неприятно. На будущее надо быть более осмотрительным. Пси. 702 и 702. Вход в клетку разума. Диск на магнитах продолжал крутиться, но как-то вымученно и с маленькой скоростью. Ну и пусть крутится дальше. Проверим, насколько тебя хватит. А я хотел просто расслабиться. Приятное кресло, бокал красного вина в правую руку, таблетку из переливов цвета в левую. Тут же я проглотил пилюлю, запив сладким и терпким напитком. Кстати, в этой красной жидкости при отменном вкусе не было алкоголя, который мне, по сути, и не нравился. Только вкусный виноградный сок с привкусом апельсина и кофе. Это я напутал или таблетка начала действовать? Пси утекала, а я решил продолжить эксперименты по саморазрушению, создав горсть таблеток. Пусть они сделают разум более собранным, ясным и в то же время развеселят меня. Формирование желанного съело много пси, что можно было расценивать как работоспособность. Ведь если энергия куда-то утекает, то она куда-то и притекает. Ну, или просто уходит в пустоту, рассеиваясь без пользы. Горсть тут же была съедена, а я растекся в кресле, наблюдая за полом и пустотой за ним. Восприятие начало плыть, хотя картинка реального мира оставалась четкой. Таких ощущений у меня никогда не было, хотя, наверное, в эти таблетки я вложил все свое представление о галлюциногенах, хотя никогда их и не пробовал. В этот момент мне стало очень весело, и я начал творить геометрические фигуры. Пси плюс один. Пси плюс один. Пси 68 из 704. Ого! Я, наконец, отпустил контроль, перестав пытаться создать четырехмерный куб и осмысливая двойную надбавку. Похоже, я двигался в правильном направлении. Внимание! Вы покидаете клетку разума. На улице уже было темно, но я продолжал пылать энтузиазмом. И теперь, несмотря на пережитый сегодня страх быть раскрытым, я планировал нападение на крупную цель. В соседнем городке, куда можно было добраться на маршрутке, рядом с кружком по борьбе была ферма оленей. Или не ферма, но я там реально через забор оленей видел, и юрту какую-то, как у эскимосов. Уж если кто из доступных животных и мог принести ОС, так это коровы, лошади и олени. Лошадей найти проще, но это надо гуглить, много искать, неизвестно где это и как будет. А здесь я могу даже в интернете не палиться поисками в Google. Но на всякий случай я начал разбираться в навыках анонимности в сети. На этот счет были просмотрены соответствующие видео. Виртуальная машина на ноуте уже была установлена с института. А нет, она снеслась при переустановке Windows, но заново поставить проблем не составило. Я даже успел на нее поставить новый Windows. Причем все это дело сделал не на ноут, а на отдельный SSD-накопитель, проще говоря, на флешку. Если мне вдруг начнут резать дверь, ее можно будет сжечь в микроволновке или смыть в унитаз, если отрубят электричество. В результате никаких доказательств не останется. С глубоким моральным удовлетворением и сильно уставший я завел будильник на срок, когда пси восстановится, обнял бездонную сумку и лег спать. Световой меч снес голову очередному гоблину, кричащему что-то про то, какой я плохой, темный, кровожадный, и вообще виселица по мне плачет. А то я не знал, ученик темного лорда как-никак. И вот я, наконец, добрался до этого бесценного артефакта, о котором говорил владыка Сидиус, уже благополучно вселившийся в новое тело. Артефакт, созданный древним джедаем, познавшим невообразимое могущество. Я прорезал последние каменные стенки, ввалившись внутрь и уставившись на это нечто. Титанических размеров диск вращался с большой скоростью за счет поставленных вокруг огромных магнитов. Кажется, такие лепили на доску в школе. Вся эта конструкция гудела и порождала мощные потоки зеленой силы, насыщенные концептом жизни и смерти. Вот оно, то, что позволит нашей империи захватить власть в галактике и отбить вторжение захватчиков. Только вот почему на диске просматривается рисунок из диснеевского мультика про Аладдина? Я завис. Что-то мистическое, невероятно ценное, ускользающее от моего разума, не давало покоя. Этот диск. Магниты, сделанные в такой форме. Как будто весь артефакт был мне знаком и содержал глубокую мистерию. Владыка Вейдер что-то рассказывал? Не помню. Ничего не помню. Противоположная стенка взорвалась, выпуская нового джедая. Джедайку, если быть точнее. Молодая женщина в робе. Хоб-гоблинша или арчиха? Не помню, чем они отличаются. Из-за ее спины показалось 8 паучьих лап, состоящие из слепленных и сплавленных костей, а в каждой лапе активировался световой меч, после чего она медленно пошла ко мне, как будто на подиуме показа моды. Только там всегда показывали какую-то хрень уродскую, а вот здесь реально убийственно красиво. Мне крышка. А где я смотрел те уродские отрывки показа мод? Где? «Здесь ты и умрешь, темный!» Что-то щелкнуло в голове, а я рассмеялся. Наконец-то! Получилось! Открыл интерфейс системы, уставившись на утекающую пси. Медленно, очень медленно, но она утекала. Воительница нахмурилась, а потом рванулась вперед, на что я хлопнул в ладоши, остановив время, а потом щелкнул пальцами. И гоблиншу-джедайку с паучьими лапами испарила, размазав где-то по стенке этого бункера. Стена тоже не выдержала, взорвавшись. Следом начал рушиться потолок, а за спиной очень агрессивно загудел DVD-диск. В последний момент я пожалел, что так сделал. Только попал в осознанный сон, можно сказать, мечта исполнилась. А так все глупо. И зачем гоблинша убил? Она вообще-то была абсолютно не похожа на гоблинов из другого мира, скорее являясь квинтэссенцией представления о фэнтезийных орках, да и к тому же красивой. Столько возможностей. А потом меня придавило потолком и выкинуло куда-то в темноту. «Внимание! Вы входите в клетку разума!» В темноте, прямо подо мной, соткался пол и все предметы, которые были в моем мире. Я плюхнулся на кресло. «Да, тут есть о чем подумать. Итак, пси-сила действительно влияет на яркость снов, а, возможно, и на осознанность, что и позволило мне осознаться. Триггером послужил крутящийся диск, который я узнал, что натолкнуло меня на мысль о нереальности происходящего. Осознанный сон, вне зависимости от причин, хоть и намного менее реален, чем пси-клетка, но не обладает ограничениями. Там я могу создать персонажа. В теории, если верить другим сновидцам. Ну и еще один факт. Я сверил значение пси-силы сейчас и во сне. Они совпадали. Пси реально тратится на сны, или, возможно, начинает тратиться только в тот момент, когда я возвращаю себе сознание и осознанность. Пси — 436 из 704. И что теперь делать? Попасть в осознанный сон я снова не мог. Поэтому просто потратил всю пси, начав строить по краям перила. А потом просто пожелал покинуть свой мир. Внимание! Вы выходите из клетки разума. Пси. 100 из 704. Я проснулся, при этом даже не особо сонливым. Посмотрел на время. Раннее утро. Вернее, ночь. Но формально новый день уже начался. Отключил будильник, который должен был прозвонить через полчаса, и снова улегся. Возможно, сон вернется. Снова открыв глаза, я констатировал, что сон не вернулся, а я помнил только какие-то смутные отрывки про ползание в подземельях. Карибан? Что-то меня замкнуло на тематике «Звездных войн». Да, нравится, но сумасшедшим фанатом никогда не был. Ладно, пора вставать. У меня еще очень много дел.